Живу уже поближе к земле, то есть на четвертом этаже Шепелевского дворца, в доме доктора Фольборта, бывшем Толя, на Невском проспекте против Малой Морской, Жуковский и Краевскому. Июль 1839 года, Петербург. Я был в Бородине в самый день великолепного праздника. Оглянемся назад. За 27 лет две армии стали на этих полях одна перед другой. В одной Наполеон и все народы Европы, в другой одна Россия. Теперь на Бородинском поле картина иная. Батареи на высотах исчезли, на них переливается жатва, и один монумент Бородинский ими владычествует. Утро Бородинского праздника было так же ясно, как утро Бородинского боя. Колонны поколебались. Государь впереди их проехал мимо памятника и, отдав ему честь, остановился перед ним, и вся армия прошла мимо его, взвивая страшную тучу пыли. Вечер этого дня провел я в лагере. Там сказали мне, что накануне в армии многие повторяли моего певца «Восстание русских воинов», песню-современницу Бородинской битвы. Признаюсь, это меня тронуло до глубины души. Возвратясь из лагеря, я в тот же вечер написал половину моей новой бородинской песни, на другой день на переезде из Бородина в Москву кончил ее, и так привел Бог по прошествии четверти века на том же месте, где в молодости душа испытала высокое чувство повторить то же, что было в ней тогда, но уже не в тех обстоятельствах. Жуковский, Романовы. Сентябрь 1839 года. Москва. В 1839 году, во время Бородинской годины, где он, Жуковский, должен был присутствовать со всем двором, он продал свою карету для того, чтобы выкупить на волю одного очень даровитого музыканта, известного в Москве, которого барин его определил в повара. Зонтак, 1850 год. Вечер у Авдотьи Петровны Елагиной. Жуковский. Дневник. Август, 1839 год. Москва. Поездка в Муратово. Жуковский. Дневник. Ноябрь 1839 года. Час в Мишинском, Белев, Жуковский, дневник. Октябрь 1839 года. Приезд в Москву в 11 часов вечера, Жуковский, дневник. Октябрь 1839 года. У нас Тургенев, Александр Иванович. Обедал Гоголь, шарады из Гоголя, Жуковский, дневник. Октябрь 1839 года, Москва. У Тургенева обед у Муравьевой, в вечеру чтение Гоголя, Жуковский, дневник. Октябрь 1839 года, Москва. Поездка в Петербург из Царского села с Вильегорским по железной дороге, дорогу чтение «Демона», поэма Лермонтова, примечание Жуковского. У Зейдлица обед у Крамзиных. В театре «Вечер у Крамзиных», Жуковский, дневник, октябрь 1839 года, Петербург. «Вечер у Крамзиных», Лермонтов, Жуковский, дневник, ноябрь 1839 года, Петербург. Жуковский приехал пить чай со мной. Он со мной говорил о моем Камоэнсе, которого он мне пришлет, о моих детях, обо всем, что у меня на сердце, он взял на себя все с большую, чем когда-либо, нежностью дружбы. Козлов, дневник, ноябрь 1839 года. Вечер у Теплякова. Поэт Виктор Григорьевич Тепляков, примечание Жуковского. Жаркий спор. Жуковский, дневник. Ноябрь 1839 года, Петербург. О Гоголе с императрицею. О Кюхельбекере с Бенкендорфом, с Тургеневым к Вяземскому, вечер у Крамзиных, Жуковский, дневник, ноябрь 1839 года, Петербург. Душа моя, Иваныч, я тебя не забыл, иначе себя бы забыл. Буду около 9 часов, чтобы тебе самому прочитать Камоэнса. Твоя молитва удивительно хороша. Посылаю тебе Оберона, Виланда, не читай его ни с кем, прочтем вместе. Жуковский, Козлову. Декабрь 1839 года. Жуковский передает Шиллера как нельзя лучше. Он воссоздает его, так излагает стихи его по-русски, как бы сам Шиллер написал их, если был русский. Переводы Жуковского не имеют никакой надстрочной верности. Это не переводы слова в слово, которые редко сохраняют поэтическое достоинство подлинника. Я уверен, что Жуковский прочтет иногда какое-нибудь стихотворение Шиллера, которое глубоко западет ему на душу, потом сложит книгу, сядет и напишет перевод его. Аксаков, 1830-е годы. Болезнь Козлова. Поутру и после обеда у Козлова. Жуковский дневник. Январь 1840 года. Петербург. Сбираюсь идти к Козлову, который при последнем издыхании. Вероятно, мне в день своего рождения придется положить в гроб и его, как за 3 года перед сим положил Пушкина. Жуковский Романову. Январь 1840 года. Мы теперь в хлопотах больших, у нас наш Козлов очень болен, и, кажется, отправится, то мы всякий день там. От 6 и 7 часов утра до 2 ночи дверь не перестает действовать, только и разговору, вот уже неделю в Петербурге, что автор, поэт, слепой Козлов умирает. Жуковский его друг 3 раза заезжает. Верещагина, Хюгель. Январь 1840 года, Петербург. Иван Иванович Козлов кончил болезненную жизнь свою. Около 12 лет был он прикован к своей постели, слепой, неподвижный и беспрестанно страждущий. Несчастье сделало его поэтом, и годы страданий были самыми деятельными годами ума его. Он знал наизусть всего Байрона, все поэмы Вальтера Скотта, лучшие места из Шекспира, так же, как прежде всего Рассина, Тасса и главные места из Данта. Поэтические произведения Козлова, плод вдохновения и страдания, известны нашим читателям. Многие из них ознаменованы печатью благородного дарования. Приступая к свершению воли его, я собрал все стихотворения Козлова. Жуковский. Объявление о подписке на сочинение. Козлова. 1840 год. Радоваться не своим личным счастьем, а счастьем милых нам людей есть самое чистое наслаждение. Жуковский, 1840 год. Сделайте складку, сложитесь все те, которые питают ко мне истинное участие, составьте сумму в 4000 рублей и дайте мне взаймы на год. Гоголь Жуковскому. Январь, 1840 год, Москва. Рим мой, обнимаю вас несчетно, мой избавитель. Гоголь Жуковскому, январь 1840 год, Москва. Что в русской литературе могло бы предсказать появление Руслана и Людмилы, и кавказского пленника? Да и сам Жуковский, не начал ли он писать языком таким правильным и чистым, стихами такими мелодическими и плавными, коих возможность до него никому не могла и во сне пригрезиться? Не ринулся ли он отважно и смело в такой мир действительности, о котором, если и знали и говорили, то как о мире искаженном и нелепом, в мир немецкой и английской поэзии? Не был ли он для своих современников истинным Колумбом? И как не любить горячо этого поэта, которого каждый из нас с благодарностью признает своим воспитателем, развившим в его душе все благодарные семена высшей жизни — все святое и заветное бытие. Это беспрерывное стремление куда-то, это томительное прорывание в какую-то туманную даль, за которую тускло мерцает заря лучшей жизни, это вечная грусть по какому-то недостижимому идеале блаженства, тоскливые воспоминания о милом прежде, в котором жизнь была так полна надежд и удовлетворения, это всегдашнее недовольство настоящим, которое богато только утратами и страданиями. Это благородная покорность воле провидения. Это гордая и твердая вера в вечность любви и жизни, непреходящность того, что выражается в преходящих явлениях мира. Это грустное наслаждение роскошью прекрасной природы. Это всегдашнее прощание с обаятельными радостями земного и перенесение всех упований по ту сторону жизни, туда, где свершение всех обетований души и мистических предчувствий полного любви и страдания сердца, где вечная весна, неувядающие цветы радости, где нет разлуки с милым. Что это такое, как не первое пробуждение духа, сознавшего себя духом? И в каких дивных образах, прозрачно сотканных из волнующихся туманов, вечернего сумрака и алой зари, в каких мелодических звуках, похожих то на звуки эоловой арфы, пробуждаемые дуновением эфира, то на ропот гремучего ручья передал нам их наш унылый певец. Что же такое эта кроткая грусть? Что же такое это сладкое страдание? Это пробуждение юного духа, переставшего быть телом. Это порыв к бесконечному, это стремление к тому, что скрывается за действительностью. Но разве оно, это таинственное искомое, разве оно не в действительности, если скрывается внутри ее же явлений? Зачем же эта ссора с действительностью? Увы, горе тому, кто не перешел через эту добровольную ссору, кто не испытал этой тихой грусти, не изведал этого сладкого страдания и не знал этого тоскливого, страстного порывания туда, туда, выше и дальше от земли. Горе тому, кому не мила была мысль о смерти, кто не любил для того, чтобы только любить. Да, горе ему, и он никогда не будет человеком, он никогда не узнает действительности, как откровение и таинство жизни, как ощущение бесконечного блаженства. Его действительность будет грубая, материальная, практическая, полезная, понятная, как дважды два четыре, сухая и пошлая. Жуковский вводит нас в сокровенную лабораторию сил природы. И у него природа говорит с вами дружным языком, поверяет вам свои тайны, делит с вами горе и радость, утешает вас. Жуковский выразил собою столько же необходимый, сколько и великий момент в развитии духа целого народа, и он навсегда останется воспитателем юных душ, полных стремлений ко всему благому, прекрасному, возвышенному, ко всему святому и заветному жизни, ко всему таинственному и небесному земного бытия. Недаром Пушкин называл Жуковского своим учителем в поэзии, наперсником, пестуном и хранителем своей ветреной музы. Без Жуковского Пушкин был бы невозможен и не был бы понят. В Жуковском, как в Державине, нет Пушкина, но весь Жуковский, как и весь Державин в Пушкине, и первый едва ли не важнее был для его духовного образования. О Жуковском говорят, что у него мало своего, но почти все переводное, ошибочное мнение. Жуковский поэт, а не переводчик. Он воссоздает, а не переводит. Он берет у немцев и англичан только свое, оставляя в подлинниках неприкосновенным их собственные, и потому его так называемые переводы очень несовершенны, как переводы, но превосходны, как его собственные создания. Жуковский в глубокой старости останется тем же юношей, каким явился на поприще литературы. Белинский, 1840 год. Ездил к Жуковскому, который на будущей неделе отправляется с наследником за границу, и просил меня побывать у него поскорее. Он отдал мне на цензуру сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже 7 томам. Этих новых сочинений 3 тома. Многие стихотворения уже были напечатаны в «Современнике». Жуковский просит просмотреть все это к субботе. Тяжелая работа, но надо ее исполнить. «Я слышал, между прочим, — сказал мне Жуковский, — что вы намерены писать характеристики русских поэтов. Это хорошее дело. Я готов помочь вам материалом». Я поблагодарил и действительно намерен воспользоваться его предложением. Жуковский просил прислать ему то, что я уже написал о нем. Никитенко, дневник, февраль 1840 года, Петербург. «Милая Дуняша, через неделю я отправляюсь за границу, вероятно, возвращусь в августе. Жуковские Елагины, 1840 год. Минута отъезда точно буря. Нет минуты, Еду нынче в вечеру. Жуковский, Елагины. Март 1840 года. Я отправился в Эмс, где на другой день явился и мой безрукий со всею семьей. Я смотрел на нее уже совсем другими глазами, а она не подозревала ничего. Мы провели этот день вместе, все они обедали у меня, потом пили у меня же чай, который разливала моя Елизавета. Между тем я уже приготовил письмо к государю, в котором объявлял ему о своем намерении, прося его устроить мое будущее. Жуковский, Протасовый, август 1840 года. На первых порах невозможно мне будет остаться в Петербурге. Это лишит меня средства устроиться так, как должно. Во-вторых, не буду иметь на то способов материальных, ибо надобно будет всем заводиться сначала, что введет величайшие издержки и долги неоплатные. Жуковский, Романову. Июнь 1840 года. Письмо великого князя, столь желанное, пришло, холодное и сухое. Император даровал мне двухмесячный отпуск, но не соблаговолил высказаться о моем будущем. Великий князь дает мне понять, что мои просьбы превысили меру. И эти слова, с которыми ему никогда не следовало бы обращаться ко мне, смешивают меня с толпой людей алчных, которые только и думают, что о деньгах. Наконец, беседа с вашим величеством привела меня к убеждению, что и вы, которая была моим якорем спасения в этом крушении моих заветных надежд, чье мнение было для меня равносильно голосу моей совести, кому всегда принадлежала вся моя душа, что и вы тоже разделяете это мнение, столь несправедливое по отношению ко мне. Эту беседу вы резко прервали, не кинув мне даже как милостыню ни одного утешительного слова, даже не подумав о том унынии и унижении, в котором вы покидали меня в самую решительную минуту моей жизни. Вы изменили свое мнение обо мне, а я все-таки не заслуживаю того. Тем более у меня причина прилепиться к дружескому сердцу, чтобы подле него найти душевный мир и истинную цену жизни. Жуковский, Романовый. Июнь 1840 года. Дармштадт. Есть в Швейцарии наш русский офицер без руки, отрубленный на войне еще 1812 года, по имени Рейтерн. Он знаменитый теперь живописец Дюссельдорфской школы. На его-то дочери или родственнице женится Жуковский. Плетнев, Гроту. Август 1840 года. Зимою из Петербурга я приеду в Москву. Прошу вас всех там собраться. Для меня необходимо провести несколько времени с вами, чтобы можно было лично принять от вас ваши родные желания мне счастья. Друг Мойер, не откажи мне и приезжай в Москву на то время, в которое мне можно будет туда приехать. Жуковский, родным. Сентябрь 1840 года. Сегодня Жуковский уезжает из Дюссельдорфа в Россию, но без невесты. Устроив дела свои в Петербурге, он возвратится к ней. Подруга его, кажется, искренне любит его и достойна быть его подругой. Булгаков, Тургеневу. Октябрь 1840 года, Париж. Вошел я в ту минуту, когда Жуковский кончил рассказ о своем сватовстве. Он привез и портрет невесты, писанный в Дюссельдорфе знаменитым Зоном. Вообразите идеал немки. Белокурое, лицо самое правильное, потупленные глаза с крестиком на золотом шнурке. Видна спереди из-под платья рубашечка, края лифа у платья на плечах обшиты тоже чем-то вроде золотого узенького галуна. Невыразимое спокойствие, мысль, ум, невинность, чувство — все отразилось на этом портрете, который я назвал бы не портретом, а образом. Точно можно на нее молиться. Самая форма картины, вверху округленный, с голубым фоном, все производит невыразимое впечатление. Весь вечер мы любовались на этот образ. Плетнев, Гроту. Ноябрь 1840 года, Петербург. Новый год встретил у Адоевского. Там были Жуковский, Вельегорский, Крылов и прочие. Плетнев, Гроту. Январь 1841 года. До отъезда в чужие края, но, будучи уже женихом, Жуковский посетил Москву. Разумеется, свидетельствует Погодин, все литераторы и нелитераторы носят его на руках. Обедам и вечерам нет конца. Всякому хочется видеть у себя и угостить знаменитого гостя, воспитанника и певца Москвы. 20 января в честь Жуковского Чертков дал обед, на который были приглашены Свербеев, Хомяков, Глинка, Шевырев, Орлов, Дмитриев и Погодин. А на другой день был великолепный ужин у Хомякова. Барсуков. Жизнь и труды Погодина. Том 6. 1892 год. Вот я и в Петербурге, милая Авдотья Петровна. Вот и московская жизнь прошла, как сон. Вот ж я теперь могу сказать, что я на возвратном пути, что я еду прямо к своему счастью, и что Петербург теперь только станция на дороге. Я собрался продавать в разные руки свои мебели. Вдруг является Зейдлиц, и он купил их все вместе. Жуковский, Елагиной, январь, февраль Жуковский провел в Москве. Письмо от 3-14 марта 1841 года. Я собираюсь предложить выкуп за мою мать и брата. Писал по этому поводу графу Шереметьеву. От него до сих пор ни слова. Вот я уж полноправный член общества и не могу добиться. Чего же? Независимости моей матери и брата. Полоумный вельможа имеет право мне отказать. Вся кровь кипит во мне. Я понимаю, как люди доходят до крайностей. Жду с нетерпением приезда из Москвы Жуковского. Может быть, его влияние в состоянии будет что-нибудь сделать. Никитенко, дневник, март 1841 года. Сегодня был у Жуковского и просил его содействия по делу о моей матери и брате. Он с негодованием слушал мой рассказ о моих неудачных попытках по этому случаю и открыто выражал свое отвращение к образу действий графа и к обусловливающему их порядку вещей. Василий Андреевич обещался пустить в ход весь свой кредит. Никитенко, дневник, март 1841 года. Дело о моей матери и брате кончилось так хорошо, только благодаря вмешательству Жуковского, да благословит его Бог. Сегодня я был у него и благодарил его. Никитенко, дневник, апрель 1841 года. Жуковский отправился к Карамзиным на проводы Лермонтова, который снова едет на Кавказ по миновении срока отпуска своего. Плетнев в Гроту, апрель 1841 года. Я еду через 10 дней из Петербурга, то есть 30 апреля или 1 мая. Надеюсь, что 21 мая в Штутгарте будет моя свадьба. Число это уже вырезано на обручальных кольцах, которые прислала мне Дуняша, и для которых все мои, и вы с Машей и с Зонтогом, сложились. Жуковский, Зонтог, апрель 1841 года. Вместе с имением Жуковского мы из Мейерсгоф под Дерптом. Я приобрел и всю его мебель и переместил ее тотчас в свою квартиру. Его библиотека и драгоценные коллекции картин, бюстов, рисунков и тому подобного должны были до его переселения в Москву перейти на сохранение в мраморный дворец. Но он передал мне 3 свои небольшие картины с тем, чтобы они висели у меня над его большим письменным столом, так как прежде они висели у него самого. Это были превосходный портрет Марии Андреевны Мойер, писанный профессором Зенфом в Дерпте, гробница ее на Дерптском кладбище и гробница покойной Воейковой в Ливорно. Приближался день отъезда Жуковского из Петербурга. В последний раз хотел он отобедать у меня и отведать своего любимого блюда, крутой гречневой каши. После обеда подошел он грустный к своему письменному столу. — Вот, — сказал он, — место, обожженное свечой, когда я писал 5 главу Ундины. Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова Леноры «Терпи, терпи, хоть ноет грудь». И в глазах его навернулись слезы. Вынув из бокового кармана бумагу, он сказал: «Вот, старый друг, подпиши здесь же, на этом месте, как свидетель мое заявление, что я обязываюсь крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви, детей моих». Странно. Пока я подписывал эту бумагу, Жуковский, опершись на руку, задумчиво смотрел на 3 упомянутые картины. Вдруг он воскликнул: «Нет, я с вами не расстанусь», и с этими словами вынул их из рам, сложил вместе и велел отнести их в свою карету. Зейдлиц, 1883 год. Жуковский прислал мне на цензуру свою новую пьесу «Наль и Дамаянти», эпизод из индийской поэмы Махабхарата. Что сказать о ней? Гекзаметры прекрасны, свежий, стройный, роскошно благоухающий язык. Никитенко, дневник, май 1841 года. 2-го, 14-го мая покинул я Петербург, и 16-го, 28-го был уже в Ганау. Рано поутру отправился я во Франкфурт, и оттуда после обеда на паровозе в Майнц, где надеялся в тот же вечер или на другой день встретить свою невесту с семейством. Я решился отправиться к ним навстречу в Кёльн, заняв горницы в Майнцком трактире, где оставил свой экипаж и пожитки. В то время, когда я стоял на берегу Рейна и смотрел, как Виктория сдавала своих пассажиров другому пароходу, плывущему в Дюссельдорф, в ту самую минуту, как этот последний тронулся, из толпы его пассажиров закричал мне голос: «Рейтерн с семейством в Бонне!» Беру почтовых лошадей, и через полтора часа я в Бонне. На другой вечер, в вечеру, приехали мы в Майнц, а на следующее утро поехали на проходе в Мангейм, откуда по железной дороге отправились в Гейдельберг, где ночевали. Мы не успели доехать на другой день до Канштадта и должны были ночевать в Людвигсбурге. Признаюсь, для меня эта дорога была тяжела. С 3 мая по 21 я был в беспрестанном движении. Ехав, день и ночь был утомлен от дороги и жара. В 5 часов после обеда покинули мы Канштадт. Ротенберг, на котором стоит церковь святой Екатерины, весьма от него близко. Посторонних не было никого, священник с двумя певчими, отец, мать и сестра моей невесты, более никого. Отец держал венец над своей дочерью, надо мной не держал его никто, он был у меня на голове. Из русской церкви тотчас перешли мы в лютеранскую, Жуковский, Романову, август 1841 года. Дом, в котором я живу, принадлежит уже не к городу Дюссельдорфу, а к смежному с ним местечку. Он отделен от города прекрасным парком. С южной стороны моего дома находится этот парк. Сквозь тенистые липы его, растущие на зеленом холме, видны из окон мои городские здания. На западе у меня Рейн, скрытый за деревьями. Но в ясный вечер бывает на него вид прекрасный с верхнего балкона. С севера окружает мой дом маленький сад. Я убрал этот домишко так удобно, что не могу желать себе приятнейшего жилища. В нем есть картинная галерея, есть музеум скульптуры. Я должен прибавить, что самая большая горница моего дома принадлежит не мне, а моему тестю Рейтерну. В ней он чередил свою мастерскую, где теперь работает весьма прилежно. Жуковский, Романовый, 1842 год, Дюссельдорф. Описать его покои выйдет ода. Древний и новый мир, язычество и христианство, классицизм и романтизм являются на стенах его в прекрасных картинах. Здесь сцены из Гомера, там жизнь Иоанны Д'Арк, впереди Дрезденская и Корреджиева Мадонны, молитва на лодке бедного семейства, Рафаэль и Дант, Сократ и Платон. В Помпеи археологи называют один дом домом поэта, каким-то неясным приметом, но дом Жуковского с первого взгляда никому нельзя назвать иначе. Погодин, 1842 год. До него наша поэзия лишена была всякого содержания, потому что наша юная, только что зарождавшаяся гражданственность не могла собственную самодеятельностью национального духа выработать какое-либо общечеловеческое содержание для поэзии. Элементы нашей поэзии мы должны были взять в Европе и передать их на свою почву. Этот великий подвиг совершен Жуковским. Он ввел к нам романтизм, без элементов которого в наше время невозможна никакая поэзия. Трепет объемлет душу при мысли о том, из какого ограниченного и пустого мира поэзии, в какой бесконечный и полный мир ввел он нашу литературу. каким содержанием обогатил и оплодотворил он ее посредством своих переводов. Жуковского нельзя назвать, собственно, переводчиком. В выборе пьес для перевода он руководствовался не одним безотчетным влечением, но как будто началом. Он везде искал своего и, находя, переводил. Все переводы его носят на себе какой-то общий отпечаток, все они образуют собой какой-то особенный мир поэзии, поэзии Жуковского. Белинский, 1842 год. Лирическая, вдохновенная пора поэзии для меня миновалась. Могу быть только болтливым сказочником, как то бывает со всеми под старость. И если воображение мое, охлажденное временем, не может более вымышлять, то могу, по крайней мере, рассказывать за другими. Хочу передать России Гомеровы сказки. И принялся за перевод «Одиссеи». Жуковский, 1842 год. Я принялся за Гомерову «Одиссею», которую с помощью знающего весьма хорошо греческий язык профессора перевожу с оригинала. Перевод «Одиссеи», если он удастся, будет памятником, достойным Отечества. Жуковский, 1842 год. Посылаю вам мертвые души. Это первая часть. Ради Бога, сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Посылаю вам вместе с мертвыми душами статью мою «Рим», помещенную в «Москвитянине», которую я для вас отпечатал отдельную брошюру. Гоголь, Жуковскому, июнь 1842 года, Берлин. Бог даровал мне дочь. Жена родила благополучно 30 октября. Моя дочка радует меня, как ребенка. Общая молва говорит, что она на меня похожа. Дочь моя названа в крещении Александрой. Будучи по календарю стариком, в конце января мне стукнет ровно 60, я еще не устарел ни сердцем, ни мыслью, и могу свежую живостью предаться новому своему быту. Жуковский, Романову, Дюссельдорф, 1843 год.